Когда за дверью затопали сапоги и давешний мужик в кафтане и парике, пинком открыв дверь, вломился в комнату. В руках он держал поднос, настоящий, чуть ли не жесткого, правда из дерева, но цветочками расписанный. На подносе стояла керамическая коричневая чашка. Блин, может тут и нет стаканов-то? Брехт мысленно выругался. Все же 18 век и со стеклом должно быть не все просто. Дорогое удовольствие, пришлось встать с колен. Кристаллики голубые еще только начинали работать и мысли в голове путались, а еще она болела. Прямо болела. Хербюрин приземлил довольно пухлый зад на перину и протянул руку. Тряслась. Не так, чтобы ходуном ходила, но тряслась. Вот же и гудил сволочь, подсунул жирное тело какого-то алкоголика с трясущимися руками. Иван Яковлевич под осуждающим взглядом мужика в кафтане коричневом снял с подноса коричневую же чашку и глянул в нее. Там была непонятного цвета жидкость. Не белого, но мутного. Брага, что ли? Брехт мысленно перекрестился. Побоялся ошибиться. Черт его знает, православный он или лютеранин, а может вообще католик. Еще не с той стороны начнет крестное знамение делать. Выдохнул и опрокинул в себя это пойло. Шнапс, самогон или еще какая-нибудь гадость обожгла горло, то есть градусов было прилично. И теплым комком провалилось в желудок. И сразу тепло это хлынуло по всему телу. Через несколько секунд и до головы добралась волна. Смыла головную боль и мозги промыла. А тут и первые кристаллики подействовали. Бюрин. Да ничего подобного он. Ну, спасибо тебе, Иегудил. Удружил, гад бородатый. Глава 2. Интерлюдия 1. Монархия монархии рознь. Есть наследуемая монархия, а есть выборная. Когда некий сам выборный, или какой другой, круг людей выбирает себе монарха. И самый яркий пример этому, конечно, Польша, где Сейм выбирает монарха столетиями. Ну, выбирал, понятно. Только Польша, это не единственная страна с такой системой правления. Просто она поблизости и выборы короля там сопровождаются почти всегда эксцессами, и потому нам она больше остальных стран известна, и эта болезнь заразна. Взять южного соседа Польши, Священную Римскую империю немецкой нации, где император избирался семью курфюрстами, и в северном соседке Речи Посполитой, Швеции неоднократно короля выбирали, заразили поляки и Московию, Россию. Тут следует сказать, что в Польше к выборной системе перешли не с бухты-барахты, а потому что династия Ягелланов прервалась. Пришлось ляхам поскрипеть мозгами над тем, кто станет преемником. В 1574 году впервые в стране были проведены выборы, на которых победила кандидатура французского принца Генриха из династии Валуа. Почти в то же самое время, всего на десятилетие позже, зараза эта перекинулась и на Россию. Умер Иван Грозный, оставил, как и положено, завещание. Маленький нюанс, в завещании все передается Ивану. Задача, то ли убил сына, то ли все врут календари, но Ивана нет. С этого и начались выборы царя в стране. Собрали земский собор и выбрали единственного живого сына Ивана, Федора. Федор был челок болезненный и помер, детей и наследников не оставив. Династия прервалась, и в 1598 году история повторилась, пришлось созывать земский собор, чтобы выбрать нового правителя. Не просто получилось и прения с вырыванием бород, и яростные споры, и интриги всякие, но победил в итоге царский шурин Борис Годунов. И поехало. Там кого только не навыбирали, даже польского королевича Владислава. В конце концов на троне оказался Михаил Романов. Тут стоит заметить, что прав на престол у него было почти столько же, что и у Годунова. Царь Федор был женат на сестре Годунова Ирине, а патриарх Филарет, отец Михаила Романова, был племянником Анастасии, жены Ивана Грозного. И не просто жены, там их много было, а той, которая родила и Ивана, и Федора. Итак, выбрали царем Михаила, и начались выборы ему жены. Там куча всяких интриг с отравлением и прочими ужасами. Но до 30 лет царь был женихом видным, на самом деле бездетным вдовцом. При очередном выборе женился на служанке одной из невест, Евдокии Стришневой. И как давай наверстывать? За 12 лет Евдокия родила 10 детей, пулемет прям, почти все умерли во младенчестве, из мужеского полу остался один Алексей. Есть мнение, что смертность в царской семье столь велика из-за свинцового водопровода, что провели тогда в Кремле, травились самодержцы свинцом, как сейчас проверить, но скорее всего ерунда. Царевна Татьяна, младшая сестра Алексея Михайловича Тишайшего, прожила 70 лет и ее не убил свинец. У царя Алексея, который прожил 47 лет, было две жены и 16 детей, от первой Марии Милославской 13, тут и свинца не надо, заездил женщину тишайший. Вторая жена Наталья Нарышкина родила троих, в том числе и Петра. Вернемся к Милославской. Многие дети тоже умерли во младенчестве, в том числе два пацана Дмитрий и Алексей. Потом родился Федор, который немного побудет царем. Следом мальчик Симеон, и тоже умрет рано. А вот следующим мальчиком будет Иван. И что интересно, опять все мальчики болезненные, а девочки вполне себе живут и до старости многие доживают. После кончины Федора на престоле российском оказываются сразу два царя, Иван и Петр. Можно их появление вдвоем тоже выборами считать. На внуке Петра и, Петре II, сыне царевича Алексея, которого не успели казнить, сам в темнице помер. Наверное, мужская часть династии Романовых прервалась. И снова выборы. Тайный совет выбрал Анну Ивановну, вдовствующую герцогиню Курлянскую, вторую дочь царя Ивана. Девок, из которых можно было выбирать, было пять. Три дочери Ивана и две Петра. Позже о них. Не выбрали же. Чуть об Анне. Царевна Софья нашла братику Ивану высокую и статную жену, Прасковью Салтыкову, да и отправила молодых в Измайлово, где построили вычурный деревянный дворец. Оставила молодых на природе размножаться. И не пошло. За 5 лет больной и умственно, и телесно Иван потомством не обзавелся. А потом вдруг Господь смилостивился, и дети хлынули, как из рога изобилия, и все девки. 4 июня 1690 года царица Прасковья родила Феодосию, 29 октября 1691 года – Екатерину, 28 января 1693 года – Анну и, наконец, 24 сентября 1694 года – Прасковью. Злые языки поговаривали про сердечного друга царицы, немца-учителя Иоганна Христиана Дитриха, иногда Иоанн Христофор Дитрих, старшего брата Андрея Остермана, а другие указывали на то необыкновенное влияние, которое при дворе вдовы Прасковьи Федоровны имел никому неизвестный своими ратными подвигами стольник Юшков. Дела давно минувших дней. Есть одно «но». По запискам иностранных дипломатов у девочек разный цвет волос, генетика. Каких только чудес не бывает. Есть и вполне заслуживающие доверия события. Под управлением Юшкова хозяйство в вотчинах царицы шло плохо. Уплаты велись неаккуратно, приказчики воровали, крестьяне досаждали царице жалобами. К своим сослуживцам Василий Алексеевич Юшков относился крайне грубо и пренебрежительно. Из-за этого у него постоянно происходили ссоры с другими подьячими царицы. Один из них, Василий Деревнин, пытался шантажировать Юшкова письмом к нему царицы, которое было написано шифром и якобы содержало важные тайны государева дела. Там дальше долго все тянулось с пытками и самого Деревянина, и его родичей, а закончилось неожиданно. Дело дошло до Петра Великого. Письму царицы Прасковьи, скорее всего, заключавшему в себе только интимные подробности, касавшиеся отношений женщины к ее фавориту, не было дано дальнейшего хода, и само оно из дела было изъято. Только хэппи-энда не получилось. Следствие обнаружило много темных дел Юшкова, который из-за этого, несмотря на горячее заступничество царицы, был сослан в апреле 1723 года в Нижний Новгород. Детство будущей Анны Иоанновны проходило в Измайлово. Это такой кусочек рая и старины в бурном море петровских преобразований. Еще во времена царя Алексея Михайловича в Измайлово было разбито опытное дворцовое хозяйство. Яблоневые, грушевые и вишневые, и даже абрикосовые сады, благоухающие весной и обильно плодоносящие летом, окружали берега 20 прудов, Просинова, Лебедевского, Серебринского, Пиявочного и прочих. В этих прудах водились огромные стерляди с золотыми кольцами в жабрах, которые, как замечал историк Семевский, были надеты еще при царе Иване IV Васильевиче, и что эти рыбы привыкли выходить на кормежку по звуку серебряного колокольчика. Живут ли по 150 лет стерляди? В оранжереях усадьбы росли тропические растения и заморские тюльпаны. Царь Алексей Михайлович разбил в усадьбе тутовый сад и плодоносящий виноградник. На полях вокруг Измайлова выращивали злаки, в том числе и из семян, привезенных из-за границы. Еще был большой птичник и зверинец. Даже страусы были. Во дворце имелся придворный театр, в котором ставили пьесы, играл оркестр и, как пишет иностранный путешественник Иоганн Корп, побывавший в Измайлове в самом конце 17 века, нежные мелодии флейты труб соединялись с тихим шелестом ветра, который медленно стекал с вершин деревьев. В раю прошло детство Анны Иоанновны. Именно она и стала последним выборным монархом России. Конечно, Елизавета, Екатерина II и Александр II уселись на трон не совсем законными методами, но это уже были дворцовые перевороты. Перевороты и выборы – разные понятия. Событие четвертое. Никто не умирает добровольно. Нас всегда подталкивает к этому кто-то живой и кто-то мертвый. Вот почему мы нуждаемся в мертвых и храним их в ящиках. Борис Виан, французский писатель. Воспоминания прежнего Хербюрина навалились снежной лавиной на Ивана Яковлевича. Он даже плюхнулся назад на перину. Вот это попал. Ну, спасибо тебе, и гудил, удружил, гад бородатый. Брехт прикрыл глаза. Знакомое уже состояние. Словно с полок библиотеки срывают закрывающие их до этого шторы. Сначала сами полки появляются, словно светлее делается в комнате, потом постепенно становятся видны корешки книг, стоящие на них плотными рядами. Следом на корешках проступают надписи, и потом одна за одной эти книги раскрывают свое содержание. Голова опять загудела и затрещала от обилия обрушившихся на нее знаний. Длилось это примерно пару минут, а потом боль и треск отступили, и Иван Яковлевич стал обладателем большей части знаний реципиента. Там, под кроватью, осталось немного голубых кристаллов, но это уже не критично, что-то из детства и юности. Главное, он теперь знает, в том числе и этот, четвертый для него, немецкий язык. Он в Курляндии или в Курземии, или в герцогстве Курлянском и Семигальском. Курляндия – это, если дословно переводить, означает «земля Курши». Курши – это народ, который потом в латышей превратился. Даже точнее можно сказать, он в старом Метавском дворце герцогов Курлянских, и он управляющий леном герцогини Анны, а зовут реципиента Карл Эрнст Иоганн пока Бюрин. Через несколько дней в реальной истории этот товарищ себе фамилию сменит, станет называться Бероном. Тщеславие. Бероны – это древний род французских аристократов, герцогов. Вот этот прохиндей и придумал версию, что курлянские бюрины – дальние родичи известного французского дворянского герцогского рода, который дал Франции несколько маршалов. Вроде и сейчас один из этого рода маршал. Реципиент придумал герцогский род, а народ придумает ему биографию, возведя в конюхи или торговцы. Самое интересное, что он, значит, конюх, а два его родных брата, что сейчас служат при российском дворе, ну или будут служить, один подполковник и командир Измайловского полка, а второй целый генерал, а впоследствии так вообще генерал-ландшеф, не из конюхов, а из дворян. Нестыковочка. Ладно, пусть болтают. Их проблемы. У него теперь своих до чертиков. Казалось бы, молодец архангел. И время, и место для попаданца лучше не придумаешь. Он всесильный фаворит, и Анна настолько подмяла в реале Россию под свои хотелки, что всяким Сталиным только завидовать приходится. И она выполняет любое его желание. Всегда поступает, как хочет Берон. И все министры будут к нему на поклон ходить, чтобы он делу ход дал. Чего еще желать? Прогрессорствуй на здоровье. Никто препятствий чинить не будет. Помогать будут с радостью, хвост задрав. А еще замечательное международное положение. Всего две войны. Одна непонятно с кем на территории Польши, с Францией в основном. Но той Франции там несколько сотен человек, да, даже тысяча. Десант на кораблях пришлют. Есть еще разрозненные отряды поляков, против армии, хрень. И отличный повод пограбить панов. Вторая серьезней, с Турцией. И она, несмотря на успехи первоначальные, в реале обернется пшиком. Французы подсуетятся и австрияки, как всегда, предадут. Ну, это они с Брехтом не сталкивались. Ах, да там еще Миних положит небоевыми потерями сотню тысяч солдат русских. Так Миниха можно грохнуть, а войско послать на юг более подготовленным и с совершенно другими задачами. Нужен геноцид, нужно ужас вселить во врагов и друзей. Выжженная земля нужна, только людей не убивать, а в полон угонять и заселять ими пустующие земли в Сибири и Северном Казахстане. Кстати, Миниха нужно грохнуть сразу. Именно он арестует после смерти Берона и на 20 лет его в ссылку отправит. Там есть интересный нюанс: когда Елизавета совершит переворот дворцовый, то отправит Миниха в ссылку, а Берона в Ярославль из Сибири вернет, и они встретятся по дороге. Классно, наверное, поговорили. Сибирь, чего кадрами разбрасываться, нужно Миниха отправить губернатором Камчатки. Когда еще Беринг туда доберется? Пусть Миних строит Петропавловск-Камчатский. Насчет Беринга тоже нужно подумать. Нормально экспедицию снарядить, чтобы от цинги не умирали. Выдать им с собой несколько мешков чеснока. Вообще, Брехт без голубых крупинок прилично знал всякого про Берна. Даже видел его. Не совсем его. мумию. Берна забальзамирует сын и поместит в семейную усыпальницу в Митре. Брехт, как-то в будущем, был на экскурсии в Риге, и их возили на автобусе в Елгаву, так потом этот город будет называться. И в усыпальнице показывали некрополь герцогов Курлянских и рассказывали интересную историю про сам некрополь и мумию Берна, а до кучи много чего и про самого Берна. Точных цифр Иван Яковлевич не запомнил и имен, но сама история и без них жуткая и интересная. Берон умер очень старым, за 80 лет было, в Митре, где и завещал себя похоронить, что согласно его завещанию сын и сделал. Тело тихо и без роскоши захоронили в подземелье Метавского дворца, в родовой усыпальнице. Первоначально герцог покоился в деревянном гробу, но через 10 лет, когда скончалась супруга Берна, их сын Петр заказал родителям медные саркофаги. Он был лет на 10 старше жены Бенигны Готлибы, тоже долгожительница, получается. Сама усыпальница была устроена в цокольном этаже Метавского дворца, построенного Растрелли, специально, как парадная городская резиденция герцогов Курляндии и Семигалии. Сам реципиент и отправил Растрелли за казенный счет дворцы в Курляндии строить. Медный саркофаг Берна в длину почти 3 метра и опирается на 6 львиных фигур из позолоченной меди. На крышке гробницы – герб Курлянского герцогства, а в саркофаге находится дубовый гроб, обитый черным бархатом и украшенный бахромой из позолоченного серебра. Тело Берна было по приказу сына мумифицировано, что позже позволило показывать легендарного герцога посетителям гробницы. Забальзамированные останки Берна были облачены в бархатный коричневый кафтан французского покроя, на груди нашитая Андреевская звезда. Лицо у мумии сохранилось отлично. Поврежден только нос, и то немного совсем. Кончик его, очевидно, оторван. Бархатный кафтан и исподнее платье от времени значительно потускнели и полиняли. Голову покрывает белый парик. Крючковатый нос придает его продолговатому лицу резкое, ястребиное выражение, сохранившееся и после смерти. Брехт, вспомнив экскурсию, даже хотел встать и в зеркало посмотреться. Передумал, не все хорошо с зеркалами, да и не худое лицо сейчас, не 80 лет Берону, а около 40. Вон пузо какое, смешно. Перед этим попал в немца с орлиным носом и красавчика высокого, и теперь опять и немец, и высокий, и с орлиным носом. Специально и гудил выбирал, гад. Дальше экскурсовод и рассказывает жуткую историю. Бывший регент Ивана Антоновича, хоть и ненадолго совсем, но все же бывшего императором Российской империи, и после смерти не нашел покоя. В 1919 году усыпальница пережила погром, устроенный коммунистами и солдатами. Существует свидетельство, что большевики расколотили все гробы, даже детские, выбросили оттуда все кости из забальзамированных Берна и якобы Гитлера и всячески глумились над трупами. Берна раздели, в черепе у левой брови пробили отверстие, чтобы закрепить каску, надели им немецкие шлемы, вставили папиросы в рот, в руки всунули красные флаги. После освобождения Митовы от большевиков гробница долго оставалась открытой, и только спустя месяц белые сложили опять все кости в гробы и замуровали гробницу. На экскурсии им потом показывали фотографию. Фотография старая и сохранилась плохо, но на ней можно разобрать. Высохшая кукла Берна стоит во весь рост у стены. На голове немецкая каска, в провале рта – трубка, по бокам два хохочущих солдата. Когда красные жгли Митову, тело Берна валялось на обледеневшей земле перед пылавшим дворцом. Потом его подобрали и снова водворили в кладовую. Обидно, понимаешь, нужно в этот раз написать Петру в завещание, чтобы похоронили в земле, как и положено. А еще лучше сожгли и захоронили только прах, пепел. Не хочется, чтобы даже над трупом издевались. Петру, а ведь и жена, и Петр с дочерью сейчас в соседней комнате, и им пора, как и ему, впрочем, собираться в Москву. Глава 3. Событие 5. Муж хотел завести любовницу, и я отговорила, мол, дорого, не потянем. Лучше я заведу любовника, лишняя копейка в доме не помешает. Карл, Брехт сфокусировал взгляд на стоящем истуканом дворецком. Карл, давай одеваться. Вели принести дорожную одежду. Ну и команду дай, пусть начинают кареты готовить. Да, и еще, жене скажи, пусть собирается. Детей тепло оденьте. Дорога длинная и холодная. Истукан с подносом кивнул и удалился, как-то смешно ноги переставляя. Видимо, что-то с коленями, артрит, шел, как на ходулях, прямые ноги вперед выбрасывая. Артрит, точно. Жалуется же все время слуга на погоду. Неправильный обмен веществ. Стоп, Брехт опять сел на перину. Мысль прямо пробила голову. Цепочка выстроилась. Анна Иоанновна, она же Анхин, умрет через 10 лет от камней в почках. Потом сделают вскрытие и найдут в почке огромный камень на кораллу с острыми концами похожий. Именно этот камень и сделает из Анны Иоанновны наркоманку в конце жизни. Медики будут в качестве болеутоляющего опиумный отвар давать. Он ее потом и убьет. Следующее звено этой цепочки – знание самого Брехта. У него тоже были камни и ему прописали отвар Марены Красильной пить. И ведь помогло. И дальше звено цепочки. Это уже от князя Витгенштейна. Он заставил весь Кавказ выращивать Марену Красильную. Не как лекарство от камней в почках, а как краситель дорогой и востребованный. Сотнями тысяч рублей потекли денюжки, в том числе и в его карман. И последнее звено. Сейчас 1730 год, а значит сейчас Российская империя владеет на Кавказе огромными территориями, которыми больше не будет владеть никогда. Сейчас Каспийское море, по существу, внутреннее море России, в 1723 году заключен, так называемый Петербургский мирный договор с Персией. К России отходили южное и западное побережья Каспийского моря с Дербентом, Баку, Риштом и провинциями Ширван, Гилин, Мазендеран и Астрабад, то есть все южное побережье Каспия до самой Туркмении с юга. Да, шах поменялся и новый, вроде как, не подписал договор, но зато он признан Турцией. Это важней. Персы сейчас погрязли в междоусобице. Им не до войны с Россией. Россия руками Остермана сама отдаст назад Ирану эти земли по Рижскому 1732 года и Гинджинскому 1735 года трактатам, чтобы заполучить союзника в войне с Турцией. И те предадут. Получат назад иранцы земли и замирятся с Портой. Точно так же, как и Австрия. Именно из-за предательства австрияков пятилетняя война, унесшая кучу жизни и денег, закончится пшиком. Россия получит назад Азов, но там нельзя будет строить крепости, малюсенький кусочек Украины, дикое поле без населения почти. Сейчас все это еще легко можно исправить. Главное не допустить к этому делу Андрея Ивановича Остермана. Или, по крайней мере, дать четкие указания, чего нужно делать, а чего не нужно. И обязательно, как можно быстрее, надо наладить снова на Кавказе производство Марены Красильной. Срочно по прибытии в Москву необходимо отправить за ней отряд на Кавказ в Дербент. Пусть привезут и сушеные корни, и живые в горшках, а потом убедить Анну пить отвар в виде профилактики. Стоп, а вот интересно, всех немцев в России переименовывают. Остерман же никакой не Андрей Иванович, он Генрих Иоганн Фридрих. Бурхард Кристоф фон Мюнних станет Христофором Антоновичем. Витус Ионас Синберинг превратится в Ивана Ивановича. И ничего не известно, как переименуют Берна. Никто же не будет его называть Карл Эрнст Иоганн. Как-то же к нему должны обращаться при дворе. Или будут. Единственное исключение. Нужно самому придумать. Вслух сказал Иван Яковлевич и все же поднялся с кровати. Подошел к окну. За окном мела метель. Стучалась прямо в заиндевелые окна. А ведь весна уже. Чудит погода. И как же обозвать себя? Эрнст Иванович? Хрень. Эдуард Иванович? Да, тоже хрень. На какое имя русское похоже имя Эрнст? И опять интересно. Гид в усыпальнице говорил, что дочь перейдет в православие и станет Катериной Ивановной. Может тогда и он Иван, и Иоганн же. Замечательно. Он сын Карла фон Бюрена. Получается Иван Карлович. Нет, не звучит. Карлович немецким сразу отдает. А чего? Пусть будет Иван Яковлевич. Какая разница русским, как немецкое имя исковеркать? Эрнст. В комнату, чуть скособочившись, вошла невысокая женщина. Вот, вот, мать его, этого ей гудила. А интересно, у ангелов и прочих архангелов есть матери, откуда-то же они берутся? Ладно, при следующей встрече нужно выяснить, отметил себе Брехт и внимательнее осмотрел вошедшую женщину. Невысокая, где-то чуть больше 1,60 м, сутулая, и еще чуть правое плечо ниже левого, из-за чего женщина ходит с наклоненной головой и сутулится еще больше. Не горбатая, как напишут потом в Википедиях, просто такая осанка. И страшная, как ядерная война. Она спокойно со своим крючковатым длинным носом может бабу-ягу без грима в кино играть. Серые волосы затянуты сзади в шишку. Волосы жиденькие. Вот один из двух подвохов ей гудила. У него самая страшная в мире жена. Бенигна Готлибатрахта фон Трейдин была фрейлиной Анны Иоанновны. Почему была, она и сейчас фрейлина. И Анна уговорила Берна, черт бы его побрал, жениться на ней, чтобы скрывать их Санхин, черт бы ее побрал, интимные отношения. Страшная жена, это первая пакость, которую ему архангел подстроил. Есть и вторая, обычное дело, страшная жена, когда женишься по необходимости. При этом потерпевший, так сказать, заводит себе красивую любовницу в этом времени. И опять облом. У Берна самая некрасивая любовница из возможных. У него Анхин. Бабище ростом 182 сантиметра, на голову возвышающаяся над аборигенами и в ней за сотню кило. И страшная физиономия, и усы еще, твою же налево. И с этими двумя квазимодами ему теперь по очереди спать. Да, удружил и гудил. Эрнст, мы уезжаем надолго. Женщина снизу вверх посмотрела на него. Есть плюсы в выборе и гудила. Берон выше Анны Иоанновны. В нем должно быть все 187 сантиметров. Идет эдакая парочка по парку, взявшись за ручки, как описывают в книжках, и за ними толпа карликов, а все встречные и поперечные на голову ниже. Прикольно. Да, дорогая, мы вернемся сюда только через 30 с лишним лет. Событие шестое. Наша история идет по нашему календарю. В каждый век отстаем от мира на сутки. Василий Ключевский. Прелесть весны познается только зимою, и, сидя у печки, сочиняешь самые лучшие майские песни. Генрих Гейне. Россия в то время жила по юлианскому календарю. Хорошо хоть Петр летоисчисление и начало года перевел на общеевропейский, а то при чтении летописи и прочих исторических документов сам черт ногу мог сломить, имело же значение до сентября год или после, но перевел. А вот на григорианский более точный не удосужился, но уже переводить проще. Добавил 13 и получил новый стиль так называемый. Хрен там, 13 дней, это не догма. Там ведь в чем цимис, каждый год сколько-то секунд набегает, и чтобы их компенсировать придумали такой ход, каждый високосный год, который кратный 400 невисокосный. Ну например, ближайший 1700 не имеет 29 февраля в календаре, у всего мира нет, а у России есть. Значит, путем простейших вычислений имеем, что в 1730 году календарь отставал не на 13 дней, а на 11. Впереди ведь 1800 год и 1900, а 2000, нет 2000 кратен 400, а потому был високосным. Потому 14 января будет новым годом старым только после 2100 года. Попробуй, доживи. К чему это? 10-21 февраля Анна прибыла в подмосковное село Всесветское. Князь Василий Лукич Долгоруков, строго соблюдая решение Тайного Совета, от самой Мита вывез будущую императрицу, как пленницу. Он всю дорогу находился с ней в одних санях и бдил, несмотря на все неудобства с этим связанные, а по прибытии во Всесветское не давал возможности ей остаться наедине со своими подданными. Неудобства были. Анна Иоанновна решила взять в дорогу, очевидно, чтобы не скучать, годовалого сына Эрнста Иоганна Бюрина Карла Эрнста. А чего, две недели ехать, скучно же, а так классно же, ребенок плачет, пачкает пеленки, требует подмывать себя и кормить. И часто это делает и ночью тоже, не грудной, конечно, но все же, сплошные развлечения все две недели, не спорит же о вкусах. И после этого кто-то еще будет сомневаться, чей сын этот самый Карл Эрнест. А ну да, он сын Берна. Всей же Митве известно, что государыня неожиданно полюбила платья-балахоны, а жена Берна прятала под своими платьями все увеличивающуюся подушку. И шила в мешке, и подушку под платьем не утаишь. Верховники хотели держать Анну чуть ли не под домашним арестом, но прилетели сестры и не пустить их. Государынь к будущей императрице ни у кого духу не хватило. Они и поведали Анне все московские политические расклады, понимая, что все рушится у них и дворянство ропщит и гвардия. Члены Тайного Совета поспешили перевести Анну в Москву. И вот 15 февраля или 26 по новому стилю въехала она в Москву, где войска и высшие чины государства в Успенском соборе присягнули государыне. Присягнули с учетом кондиций, не было упоминания о самодержавии. 5 дней Москва после этого бурлила. Закончилось это тем, что подстрекаемая родственником Анны, Салтыковым, которого Анна возвела в генерал-майоры, гвардия взяла на понты на голос верховников и дворян. Всем вдруг показалось, что в России должен быть неограниченный никакими кондициями монарх. Обе партии пошли на попятную, и под злыми взглядами и разинутыми в крике ртами гвардейцев стояли молча, когда Анна Иоанновна кондиции рвала. К Как результат, 1.12 марта 1730 года народ вторично принес присягу императрице Анне Иоанновне на условиях полного самодержавия. И в этот же день гонец отправился в Митову с письмом к дорогому другу Эрнсту Берону с просьбой, с повелением, с приглашением срочно с женой и остальными детьми прибыть в Москву. И причем тут старый и новый стиль, а при том, что 16 марта или 27 марта по современному календарю 1730 года, когда Брехт с семейством выехал из Митовы, началась весна и распутица. Анна добиралась в санях по снегу и хорошим дорогам 2 недели. Иван Яковлевич в 2 каретах по раскисшим дорогам, в сопровождении 3 конных преображенцев, тоже проделал этот путь за 2 недели. Только чего это стоило? Половину дороги они с Карлом и 2 солдатами преображенского полка, что были за ним посланы, толкали кареты, вытаскивая их из колеи. Офицер, старший у преображенцев, поручик Иван Салтыков, тоже, видимо, родственник, первые дни в грязь не лез, но потом не выдержал, и вынужден был включиться в процесс стаскания бегемота из болота. В литературе Берна обзывают русофобом, не активным, а так, бытовым. Бурчал на русских и их порядки, варварами обзывал. Тут и самый завзятый русофил после такого путешествия станет ругать Россию и русских. Грязь в марте холодная, и ты всегда в ней и мокрый, на постоялых дворах мясо не подают. Пост, подгорелая каша и хлеб из зерна, плохо промолотого с подозрительными черными пятнами. Уж не спорыняли, туалета нет, горшок маленький и грязный. Умываться надо на дворе из ведра под мелким нудным весенним дождем. В комнате все насекомые присутствуют. Полный набор, и клопы есть, и вши обоих видов, и головные, и плотяные, и тараканы, пруссаки огромные и юркие, тренированные. А еще, несмотря на указ самой императрицы, и присутствие Салтыкова зачастую сменных лошадей на станции нет. Сиди, жди. Вдоль дорог вереницы нищих с котомками. Тысячи. Словно вся Россия весной идет побираться. Не хватает хлеба до нового урожая. Один раз в них из кустов пальнули. К счастью, никто не пострадал, а ответный выстрел Берна сначала, а потом Салтыкова, видимо, обратили нападавших в бегство. По крайней мере, посланные преображенцы в кустах никого не нашли. Только ветки наломаны, чтобы не на сырой земле лежать татим. Засаду с комфортом устроили. Как после 2 таких недель не стать русофобом? Не любил Брехт Петербург с его гнилым климатом. Теперь и Москву ненавидел. Может, попробовать перенести столицу в Ригу. Европейский город и хоть на немного, но ближе к Европе этой. А еще возможность за несколько веков полностью ассимилировать латышей. Подумать надо. Событие 7. Я люблю подмосковные рощи и мосты над твоей рекой. Я люблю твою Красную площадь и кремлевских курантов бой. Марк Лисянский. Встречи с Иоанновной Брехт побаивался. Представлял себе, как эта огромная мужеподобная тетка бросается на него прямо при людях. Обнимашки. Тьфу. Ну с обнимашками ладно. С ней уже разговаривать придется. Конечно, на этот раз все синие кристаллики удалось проглотить, и вся память Берна при нем, но не сам Берон. Его манера строить фразы, интонации, их любящее сердце Анхин сразу распознает. Вот уже в дороге жена несколько раз подозрительно на него косилась, и даже вопросы задавала. Отбрыкивался усталостью от тягания кареты с грязи и плохим самочувствием. Пришлось кашлянуть 2 раз, вот, мол, не до разговоров. Хворый. Кареты долго петляли по узким московским улицам, пересекающимся каждый раз под неожиданным углом, даже близко 90 градусам неравным. Улицы, как и дорога до этого, замощены не были. На них все те же глубокие колеи и грязь непролазная. А еще встречные и поперечные кареты, возки, телеги, толпы шатающихся людей. Пробки самые настоящие. Понятен становится обычай власть придержащих, высылать вперед своей кареты несколько всадников с плетками, чтобы дорогу расчищали. У никому неизвестному пока в Москве Берна такой привилегии нет. Ехали медленно и даже стояли, пропуская других. Немчик приехал, мало ли их немчиков в России. Наконец выехали через хлипкий деревянный мост на широкую довольно дорогу, которая вскоре влилась в Красную площадь. Да, тут вам не там, не, там вам не тут. Эта Красная площадь ничем не напоминает ту красавицу из 21 века. Будучи в прошлое свое попаданство в тело князя Витгенштейна, Брехт уже наблюдал эту картину. Но сейчас все еще хуже. Это скорее крестьянский рынок, чем гордость страны. Начать следует с того, что она ничем не замощена вообще. Впервые ее замостит, да и то не полностью, булыжником в 1804 году. Брехт видел и работы,